В 19 главе Откровения мы читаем в 7 стихе: «И возрадуемся, и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». Невеста – это Церковь Христова. Но эта Церковь Христова является также и телом Христовым, и это тело свое Господь взял на небо. С этим телом, где Он глава, а мы члены, Он объединился. И с этим телом Своим Он вернулся назад, именно во время великой скорби. И теперь народ израильский покаялся весь. И теперь наступит этот особый, неповторимый момент, как восхищение церкви, для церкви, как вот этот день для израильского народа, когда Иисус Христос вместе с церковью вернется назад, а здесь на земле, принявший Мессию израильский народ, теперь объединятся для того, чтобы вместе в тысячелетнем царстве руководить всей землей. Дальше в 20 главе Откровения мы читаем в 4 и 5 стихах. «И увидел я престолы, и сидящие на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Теперь воскрешают все те люди, которые во время великой скорби были убиты. Они не относятся к церкви, они не были вознесенные. Они пришли к вере после вознесения церкви и должны были своей жизнью еще доплатить до этого спасения. Но вместе с ними воскреснут и многие другие люди. Еще Иов говорил в глубокой гревности о том, что будет воскресение мертвых. Он был уверен в этом. В 19 главе, в 25 стихе Иова мы читаем следующие слова. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающую кожу мою сию». Он знал, что и Он воскреснет когда-то. Последние дни это случится, и та его плоть, которая от проказы была сильно поражена, она когда-то будет восстановлена. И Христос говорил о воскресении всех праведников Ветхого Завета, которые в вонное время будут участвовать на этой великой вечере Агнца. 13 глава Евангелия от Луки с 28 по 30 стихи. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царстве Божием. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. И эти первые евреи, эти праведники Ветхого Завета будут последними, а последняя церковь, она станет первой. Она будет телом Христовым, а этот израильский народ будет объединен теперь с этой церковью. Будет небесный жених Христос с церковью и небесная невеста израильский народ. И это будет обручение Иисуса Христа со своим народом. Именно часто на помолвках мы читаем это место в пророка Осии во 2 главе. Это 19 по 20 стихи. «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и в суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». «Ich will mich mit dir verloben, ich will mich mit dir vertrauen» в немецком языке. Когда? В будущем и навсегда. Но этот брак, который был намечен, он не состоялся, потому что невеста была не готова к этому. И теперь, когда израильский народ примет Иисуса Христа, раскается во всех своих поступках, именно это и случится. Захария говорит в 14 главе, в 7 стихе, «И день это будет единственным, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь, лишь вечернее время явится свет». Und dem Abend wird das Licht sein. Именно темный день для израильского народа, день неведомый никому, единственный день во всей истории человечества. Но вечером станет светло, потому что солнце правды, как Малахия его называет, придет, израильский народ примет Иисуса Христа, раскается. И именно через это они получат спасение. Об этом Господь сказал и Даниилу в 12 главе, в 13 стихе. «А ты, Даниил, иди теперь, покойся до последнего времени, и вот тогда и ты воскреснешь, чтобы получить свой удел». То есть пророки Ветхого Завета знали об этих событиях, знал об этом и израильский народ. И цель Христа – спасти все народы. Цель Христа не только спасти израильский народ, но и не погубить его. Его цель – вернуть то общение, которое люди потеряли в Эдемском саду. И вот различными путями Господь шел к этому. И вот здесь кончается теперь первое воскресение мертвых. Мы часто думаем, что первое воскресение – это только восхищение церкви. Нет. Все спасенные люди – и церковь, и 144 из Израиля, и эти два пророка или свидетеля, и это великое множество мучеников великой скорби, они все относятся к первому воскресению, так как все получают спасение. Откровение, 20 глава, последние слова 5 и потом 6 стих. Это первое воскресение. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Церковь – это тело Христово. Христос – царь. Церковь – цари. А эти воскресшие – только священники. Они уже ниже. Царская власть выше. Народ израильский – как бы как невеста, это царица, а тело Христово с главою – это царь царей и Господь господствующих. И вот, как уже я сказал, здесь кончается первое воскресение. Но еще один суд не совершен. Эти великие катастрофы не достигнут буквально всех людей на земле. Где-то, может быть, в тундре или в тайге, где-то, может быть, в Заполярье или где-нибудь в пустыне или в этих субтропических лесах, где-то останутся еще живые люди. Они не участвовали во всем этом, что творится с остальными людьми, занятые или связанные между собой цивилизацией. Что будет с этими оставшимися? И вот Библия говорит нам в 25 главе Евангелия от Матфея с 31 по 46 стихи, то эти оставшиеся в живых люди и будут все собраны теперь для того, чтобы совершить суд над оставшимися в живыми. Мы представим себе, какое положение будет иметь наша планета. Загрязненная земля, зараженная вода, морская вода непригодная, как застывшая кровь, беспорядок в космосе, все разрушено землетрясением, вся зелень сгорела, и вся земля покрыта трупами людей, скота и животных. И тут остаются некоторые люди, которые, видя все это, может так примерно, как когда Ной выходил из ковчега, но Ной был долго в ковчеге, уже зазеленело опять все, а эти будут видеть все то, что случилось на нашей земле. Пророк Иеремия говорит об этом времени, как выглядит будет наша земля в этот страшный период. Это книга Иеремии, 25 глава, 29 и 33 стих я буду читать. «Ибо вот на город сей, на котором нареченное имя мое, я начинаю наводить бедствия, и вы ли останетесь безнаказанными? Нет, не останетесь ненаказанными, ибо я призываю меч на всех живущих на земле, говорит Господь Саваоф». И 33 стих. «И будут поражены Господом в тот день от конца земли до конца земли, не будут оплаканы, не будут прибраны и похоронены, навозом будут на лице земли». Люди гнить будут, некому будет хоронить и убирать. Это сказал Иеремия еще до Вавилонского плена, что такой такому тяжелому периоду времени идем мы навстречу. И вот в 25 главе Евангелия от Матфея Христос говорит следующее. с 31 стих, 31, 32 стихе. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец и козлов». Не будут многочисленные народы. Когда-то я читал одно место, по-моему, Захария писал, но не заметил его, а после не нашел, что если бы юноша залез на дерево, то он смог бы сверху увидеть всех этих людей, даже пересчитать. Так мало их останется в конце после этих страшных бедствий, которые постигнут нашу землю. И вот Христос говорит во многих местах, Евангелие от Матфея 16 глава 27 стих, или Матфея 13 глава 49 стих, то когда придет Сын Человеческий, то ангелы соберут оставшихся на земле живых, и одни войдут в вечную жизнь, а другие уйдут в вечную погибель. И вместе с народами, вместе с церковью, Он будет судить тогда оставшихся в живых. Об этом и Павел проповедовал в Афинах, 17 глава Деяния апостолов, 31 стих. «И судить будет не Отец, а весь суд Он передал Сыну. Зато будет судить людей за то, что не поверили в Иисуса Христа, Сына Божьего». И здесь теперь эти люди не будут судимы за веру или за неверие. Они будут судимы за дела милосердия, которые могли бы сделать или не сделали. Здесь будут три группы людей. Одних Христос называет овцы, других Он называет козлами, а третьих называет братья мои. Овцы – это те, которые не приняли начертания. Где-то смогли сохраниться люди, у которых не было конта, которому не нужно было это. Они как-то в тайге или в джунглях или в пустыне где-то пережили на севере, где-то они были. И до них это не дошло. Все, кто примет начертание, до единого погибнут, говорит нам Откровение, 14 глава, с 9 по 11 стихи. Но это люди, которые делали добро, 25 глава Матфея, 40 стих. И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Эти люди где-то когда-то сделали что-то доброе кому-то из народа Божьего. И за это теперь они получают не спасение, не вечную жизнь. Они просто перейдут в тысячелетнее царство, потому что большинство людей уничтожено. Кто будет размножать народы в тысячелетнем царстве? А вот это часть этих людей. Другие, козлы, они думали только о себе. Далее 45 стих. Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то и не сделали мне». То есть одни делали добро кому-то из народа Божьего, они войдут в тысячелетнее царство, уготованное от создания мира, но не на небо, не в небесный Иерусалим. Туда ушла церковь. Теперь она со Христом будет господствовать на земле, она вернулась. А уже после, когда эта земля будет уничтожена через 1000 лет, тогда церковь будет в небесном Иерусалиме. А эти, им Христос выносит суровый приговор. А братья мои, кто это? Евреи, которые теперь покаялись, которые Его узнали, которые увидели того, которого пронзили, которые плакали о Нем, как о первородном сыне. Иосиф открылся своим братьям во второй раз. И братья плакали, и он плакал, когда узнали друг друга. Моисея народ израильский принял, когда он вернулся во второй раз к ним. Так и Спаситель мира, Мессия Израиля, будет принят, когда он вернется во второй раз. И вот козлы получат весьма суровое наказание. 41 стих этой же 25 главы. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Тот, который долгие столетия призывал, даже тысячелетия: «Придите ко мне», тот теперь скажет: «Уйдите от меня». И куда? В ад, который приготовлен для сатаны и для его ангелов, за то, что они делали так, как хотел он. А овцы войдут в вечную жизнь, войдут именно в царство, тысячелетнее царство, чтобы 1000 лет жить, и если останутся верными, перейти на новую землю. А братья – это евреи. Это одна треть, которая осталась, которые примут Иисуса Христа, и они тоже перейдут в тысячелетнее царство. И вот так исполнится то, что сказал Христос в 13 главе Евангелия от Матфея, что когда придет Сын Человеческий, ангелы соберут все соблазны. То есть земля теперь будет от этих соблазнов, от этих людей очищена. И вот здесь кончается шестой период времени с восьмым сатанинским мировым государством. Семь было мировых держав человеческих: египетская, ассирийская, вавилонская, медоперсидская, греческая, римская царство и наши современные государства. А потом пришло восьмое, сатанинское, антихристианское государство. И вот Господь и через эту великую скорбь не смог людей всех привести к покаянию. Так кончается шестой период времени. В первом периоде, в Эдемском саду, люди через невинность не остались у Бога. Во втором периоде времени, до потопа, совесть, которую дал им Господь, не смогла их вернуть к Богу. В третьем периоде, от Ноя до Вавилонской башни, правительство или начальство, которые были даны людям, не вернули их к Богу, а наоборот себя сделали богами. В четвертом периоде от Вавилонской башни, то есть и кончая Иисусом Христом, во время израильского народа, Господь через обетование и через закон хотел людей привлечь к себе, но это не получилось. Евреи стали хуже других народов и распяли Сына Божьего. В пятом периоде времени от Вознесение церкви, от вознесения Иисуса Христа до восхищения церкви. Бог через благодать хочет притянуть людей к себе, но это не получилось. Сегодня и верующие уходят от Бога. Мы попали в великое отступление. В шестом периоде времени Бог через скорбь хочет победить людей. Они хулили Бога и приняли начертания. Как же нам еще помочь, нам, людям? Бог сделал со своей стороны все возможное, чтобы людям дать спасение. Но все эти методы не смогли большинство жителей нашей планеты привести к Богу. И вот теперь нужно обновить всю землю, чтобы эти оставшиеся в живых люди, третья часть оставшихся евреев и те, которые как овцы были поставлены по правую сторону, чтобы они опять жили на нашей земле, сотворенной Богом, нужно сделать генеральное обновление земли. Эти все мертвецы, эти все трупы, это сожженная земля, это негодная война, вода, это негодная земля, это испорченная атмосфера, это разрушенные города и села, это разрушенная вся земля, а на ней надо жить, и в тысячелетнем царстве будут очень хорошие условия жизни, и эту землю надо капитально отремонтировать. На это нужно время. И вот первая половина великой скорби было 1260 дней. В это время трудились эти два свидетеля, Откровение 11.3. Написано 1260 дней. Вторая половина великой скорби, когда Израиль убежит в пустыню, 1260 дней. Одинаково. Но великая скорбь будет 7 лет. А 7 лет вместе – это 2555 дней. А два раза по 1260 это выйдет всего лишь 2520. И получается разница в 35 дней. Где же остаются эти 35 дней? Почему оно должно быть так? Нам Библия ясно говорит о том, что эти дни должны быть сокращены ради избранных. 24 глава Евангелия от Матфея, 22 стих. И если бы не сократились те дни, то не спаслось бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни, но не ради церкви. Церковь ушла до скорби. Кто же эти избранные? Это израильский народ. И ради этих евреев будут сокращены те дни. Об этом времени говорил и пророк Даниил в 12 главе, в 12 стихе. В 11-м. «Со временем прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней, а проходят 1260. Разница в 30 днях. Где-то сократились эти дни». И в следующем стихе он говорит: «Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней». Почему? Две цифры. Горе тем и хорошо этим, потому что 1290 дней отведены для великой скорби, а через 1335 дней будет налажен новый мировой порядок. За эти или 30, 45 или 75 дней по разным числениям Иисус Христос ведет новый порядок на этой земле. И этот новый мировой порядок наведут не масоны, и не коммунисты, и не эти иллюминаты, и не сионисты. Многие люди или группировки обещали людям светлое будущее, но все хотели его или хотят строить без Бога. А Библия говорит, что Иисус Христос ведет этот новый мировой порядок. В книге пророка Даниила, во 2 главе, в 44 стихе мы читаем. «И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится». И царство это не будет предано другому народу. Оно сокрушит все и разрушит все царства, и само будет стоять вечно. Это знал Даниил уже во время Вавилонского плена, что все эти мировые державы, от Египта до государства Антихриста, они все будут разрушены. И потом Бог сам воздвигнет новое мировое государство, и оно будет стоять вовек. Оно будет 1000 лет стоять, а потом это государство перейдет на новую землю. То есть оно не будет больше передано другому народу. И здесь начинается 9-й период, когда Господь в 1000-летнем царстве через мир и благоустройство хочет людей привлечь к себе. Этот период времени будет подобен Эдемскому, времени Эдемского сада. А в нем мы будем говорить в следующий раз. Но те порядки, которые были тогда, будут и теперь. И как Бог говорил тогда с Адамом и Евой, так Иисус Христос, Сын Божий, вторая личность нашего триединого Бога, будет обитать на этой земле. Христос говорил, давая вечерю своим ученикам, что я не буду пить от плода виноградного, покуда не совершится в Царстве Божьем. Теперь Он вернулся на эту землю. И теперь исполнится то, о чем мы всегда молимся, говоря молитву «Отче наш». В 6 главе, в 10 стихе мы говорим «Да будет, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле». Вот теперь пришло Царство Божие. О нем проповедовал Иоанн Креститель. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное или Божие». О нем проповедовал Христос, и много притчей говорил о нем. Так цель Бога была, как в Эдемском саду жили люди с ним, так жить с ними все время. А сатана отделил их от Бога. И вот все эти попытки, или все эти меры, которые принимает Бог, на протяжении этих всех периодов времени, они к настоящему результату не приводили. Отдельные люди во все времена служили Богу. Это были люди, подобные Еноху или мною. Это были праведники Ветхого Завета. Это были такие, как Мельхиседек или как Иофор и многие другие люди. Это церковь сегодня, это мессианские евреи. Но это капля в море по сравнению с тем большим числом людей, живущим на земле. И как благодарны можем мы быть сегодня, что мы в числе этих спасенных. Ценим ли мы это? Живем ли мы так, как хочет Бог? И мы видим, что в будущем мир будет жестоко наказан. И если мы не будем готовы к вознесению церкви, мы пойдем под этой разгой. Мы пройдем через эти скорби. И мы многое еще переживем. Да сохранит нас от этого Господь. И имея Слово Божие, это вернейшее пророческое слово, этот ясный светильник, эту утреннюю звезду, которую дал нам Господь, будем изучать это слово, будем любить его, будем жить по этому слову, чтобы сподобиться избежать всех тех грядущих событий, которые придут на всю Вселенную, и предстать перед Сыном Человеческим в день Вознесения Церкви Христовой. Аминь. Дорогие друзья, когда-то мы начинали эти вечера, а сегодня уже 25-й вечер, и мы подходим к концу этой темы, о которой мы рассуждали все эти вечера. Библию можно сравнить с микроскопом, которое показывает наше сердце настолько близко со всеми их его проблемами, но Библию можно сравнить и с телескопом, которое дает нам возможность заглянуть в далекие миры. И вот два последних вечера мы говорили о том, что будет с нашей землей. Как брат Артур уже говорил, сегодня наша тема будет «Тысячелетнее царство и новая земля, новое небо и вечность без конца туда дальше». Значит, первая тема нашего сегодняшнего вечера – это именно «Тысячелетнее царство». Господь говорил через пророка Даниила во 2 главе, в 44 стихе об этом будущем времени. «И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». После того, как пройдет эта великая скорбь над нашей землею, и после того, как Иисус Христос придет сам на эту землю, Он восстановит то царство, о котором Он проповедовал, о котором проповедовал Иоанн Креститель, о котором молятся люди, каждый раз произнося имя, то есть молитву «Отче наш». И в начале этого времени, то есть после этой Армагеддонской битвы и всех тех ужасов, которые предшествуют им этому великому событию, Иисус Христос заключит Новый Завет с оставшимся остатком Израиля. Часто братья читают это место из Иеремии, 31 главы, и говорят, вот, это говорится церкви. Нет, это сказано Израилю. Это место не для церкви. Для церкви Господь говорил апостолам, говорил и через апостола Павла. А это слово Господь сказал народу своему израильскому, потому что заветы все, кроме Нового Завета с Иисусом Христом, принадлежат израильскому народу. А если Бог заключил с ними завет, они этот завет не держали, то Бог не отступит. Его избрание и предопределение непреложны, и Он с этим народом будет продолжать дальше свой план. Мы читаем об этом завете в книге пророка Иеремии в 31 главе, с 31 по 34 стихи. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключал с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердце их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, и во все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже больше не вспомяну». Как жалко, что многие верующие из израильского народа, которые иногда посещали наши вечера, просто не перестали ходить. Им было больно слышать о том, что израильский народ имеет нехорошее прошлое. Но как хорошо слушать эти последние темы, зная, сколько милости окажет этому народу. И не из-за того этот народ перенес много трудностей, что они были плохие люди. Дело было в том, что они не слушались Господа. И вот тут, в этом месте, мы читали, Господь говорит, «Они нарушили завет мой, но я оставался в союзе с ними». И наступит время, когда этот народ будет держать этот закон, этот завет, и его никогда больше не нарушат. В 13 главе и пророк Захария говорит об этом времени. «И этот завет, как сказано, и в других местах Библии не будет больше израильским народом нарушенный». Пророк Исаия говорит в 59 главе, в 20 и 21 стихе следующее. «Придет Искупитель с Сиона и сынов Иакова, обратившихся от несчастья, говорит Господь, от нечестия, говорит Господь. И вот завет мой с ними, говорит Господь, дух мой, который на тебя, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков твоего, говорит Господь, отныне и до века. То есть этот новый завет народ израильский больше не нарушат, и они будут держаться того, чего от них хочет Господь. В прошлый раз мы говорили, что земля будет очищена от всех тех трупов, которые останутся там лежать после этих страшных событий. 39 глава пророка Иезекииля говорит, что 7 месяцев будут очищать землю. Гамона, так будет названо то ущелье на восточном берегу Мертвого моря, где будут похоронены великие полчища Гога. В книге Откровения в 14 главе, в 20 стихе мы читаем, что кровь будет до уст конских вокруг Иерусалима, где-то в диаметром 300 километров от Мегидо, значит, где будет это последнее сражение, до самого Иерусалима 150 километров. То есть в округе где-то радиусом 150 километров будет это страшное последнее сражение. И тут надо будет убирать все трупы, которые останутся там. И у народа израильского, а их мало останется, будет много работы. Дальше Господь говорит, что они 7 лет будут переплавлять все это трофейное оружие, чтобы уничтожить его с лица своей земли. И все оставшиеся в живых из народа израильского в это время придут в Ханаан. Многие люди думают, что сейчас все евреи должны переселиться в Ханаан. Нет, они останутся в разных странах мира. Там будет только часть в Ханаане. Но после великой скорби оставшиеся все соберутся. 51 глава, книга пророка Исаии, стих 11. «И возвратятся избавленные Господом, и придут на Сион с пением, и радость вечная над головою их. Они найдут радость и веселье, печаль и вздохи удалятся». Все те преследования, все те проблемы, которые сегодня имеет израильский народ, они тогда кончатся. И будет вновь вся эта земля обстроена. Если сейчас там много пустынь, если большая проблема из-за воды, то наступит время, когда все это будет иначе. В 61 главе, в 4 стихе пророк Исаия говорит, «И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины, и возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов». То есть они будут восстанавливать все то, что когда-то имели. И народ израильский займет ведущую роль во всех отраслях жизни среди всех народов на земле. Тут же в 61 главе, в 5 и 6 стихе мы читаем. «И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями, а вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего, будут именовать вас, будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их». То есть все, что сегодня говорит как бы против израильского народа и все народы мира, до пришествия Иисуса Христа будут их ненавидеть, так сказал сам Иисус Христос, то после, как придет Христос второй раз, все это изменится. И этот народ будет тогда жить для славы Господней. Сейчас этот народ не живет для славы Господней. Сейчас этот народ служит проклятием, а он будет тогда благословением. Исаия 43 глава, 21 стих. «Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою». Сегодня еще нет, но наступит время, когда и эти слова исполнятся. Израиль будет воистину тогда главою всех народов во всех отношениях, и Иерусалим будет первым городом среди всех городов на земле. Пророк Михей говорит об этом времени в 4 главе, в первых 2 стихах. «И будет в последние дни гора Дома Господнего поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут, придите, и взойдем на гору Господнюю, и в дом Бога Израилева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Если сегодня римский папа хочет сделать этот Иерусалим всемирной столицей, всемирным городом, то ему это не удастся. Удастся это после Иисуса Христа, когда он вернется назад на эту землю. Он сделает этот Иерусалим самым выдающимся городом на земле. И евреи будут верить в Иисуса Христа. То, что они сегодня еще не делают, то будет тогда. Они его примут и останутся ему верными. Захария говорит в 13 главе, в первых 2 стихах. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия грехов и нечистоты. И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упомянуты, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли. То есть народ, земля израильская будет очищена не только от трупов, не только от трофейного оружия, от всех лжепророков, от лже всех истуканов, от различных божеств, которым поклонялся этот народ. Эта земля будет очищена, и впредь всего этого идолопоклонства не будет. Вот тогда исполнятся слова апостола Павла, которые он записал в 3 главе 2 послания к Коринфянам. Он там говорит, что когда иудеи читают Ветхий Завет, то перед ихними глазами покрывало. Они не видят, зрячими глазами смотрят и не видят, слышащими ушами слушают и не слышат. Они не разумеют, потому что им закрыто до времени. Но тогда это откроется, и тогда глаза их не раскроются. И эта завеса, это покрывало будет снято с их очей, и они тогда увидят воистину, что Бог хотел с ними сделать. Они поймут Его план, и они отзовутся на Его голос. Вот тогда исполнятся слова пророка Исаии в 54 главе, часто мы 10 стих цитируем наизусть, я буду читать здесь 7 стиха. «На малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». Бог обещал, что никогда Он не оставит израильский народ и даже упрекать не будет. Когда же не упрекают человека, или когда не упрекает Господь кого-то в бывших грехах, когда человек раскаивается и оставляет их грех. А раньше израильский народ часто каялся, когда во время судей, но на короткое время, и они грешили опять, и Господь говорит, такими вы всегда были. Господь напоминал об этих, о всех их грехах, но теперь, в будущем тысячелетнем царстве, Господь говорит, что я не буду попрекать, напоминать больше не буду. Ибо вновь построенный храм, который сейчас тщетно пытаются построить, вернется слава Господня. Пророк Езекииль говорит в 43 и в 44 главе о том, что слава Господня вернется через Елеонскую гору, опять на гору Мория, войдет во двор, а потом в храм Господень. То есть то, что не было в храме Зарававеля, эта слава Господня вернется. Ведь с того времени, когда народ израильский был уведен в вавилонский плен, Господь не жил среди своего народа. И хоть храм построили, но Он не жил среди них, потому что слава Его не вернулась туда. Но в тысячелетнем царстве это будет иначе. То есть народ израильский тогда будет мировым миссионером. Они будут руководящим народом во всех отношениях. Иерусалим будет мировой столицей. Иисус Христос будет царем этого всемирного государства. Сегодня люди пытаются создать единую всемирную державу, но хочет этого сатана, а не Бог. И царем этой державы станет на короткое время Антихрист, но фактически это план Божий, и он его осуществит. Что же будет с другими народами, которые перейдут в тысячелетнее царство? Это были те малые люди, которые Господь поставил по правую сторону, когда Он отделял их, как овец от козлов. Это были овцы, это были те, которые где-то делали добро кому-то из народа Божьего. И они теперь будут размножаться. Это будут представители различных народов земли. Народы не истреблятся, языки не упразднятся. Этот единый мировой язык эсперанто, о котором сейчас говорит, не будет он единым языком для всех народов мира. Языки будут у каждого свои, но Господь даст ведение, и они смогут и понимать другой язык, на котором будет проповедовать народ израильский им Слово Божие. Все эти люди, все эти народы в то время примут Иисуса Христа. Не будет больше различных мировых религий, какие они есть сегодня. Не будет столько различных вероучений, как сегодня. В то время люди будут иметь одну веру. Захария говорит в 8 главе, в 20 по 23 стихах следующее. «Так говорит Господь Саваоф, еще будут приходить народы и жители многих городов, и пойдут жители одного города к жителям другого и скажут, пойдем молиться лицу Господа, и взыщем Господа Саваова, и каждый скажет, пойду и я. И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваова в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Так говорит Господь Саваоф. Будет в те дни, возьмутся 10 человек из всех разноязыческих народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить, мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог. То есть люди сами, по убеждению своего сердца, будут следовать за этим Господом. И поэтому, что люди будут все верующие, в это время прекратятся войны. Прекратится вся эта вражда на основании религиозных или национальных, или политических, или экономических разногласий. Так как везде будет довольство, везде будет одна вера, везде будет господствовать один царь, то и нечего будет людям делить. Об этом времени Исаия говорит во 2 главе в 4 стихе. И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будет более учиться воевать. Не нужна будет полиция, и КГБ, и гестапо, не нужно будет ЦРУ, не нужны будут эти армии и военные академии, всех эти все заводы, военные заводы, не нужны эти большие арсеналы термоядерного оружия, эти сотни и сотни тысяч танков на земле. Все это не нужно будет в это время. И вся промышленность будет в это время направлена на то, чтобы люди могли мирно жить. Эти же слова говорит Михей в 4 главе, в 3 стихе, что все мечи будут перекованы на орала. То есть это значит, что из танков будут делать трактора, и что будут делать все необходимое для развития мирного хозяйства на нашей земле. А в 3 главе, в 9 стихе у пророка Иоэля мы читали, перекуйте все ваши мечи, все ваши плуги на мечи. Это было для подготовки к Армагеддонской битве. Теперь же пророки говорят, будет совсем другое. Войны не будет на земле 1000 лет. И из-за этого, что люди будут верить в Иисуса Христа, земля наполнится ведением Господним. Исаия 11 глава 9 стих. Не будет делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. То есть после этого тяжелого периода господства Антихриста на нашей земле настанет совершенно другое время на нашей земле. Именно новая эра. Но не новая эра New Age, не новая эра Антихриста, а новая эра нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Не будет больше конференций в защиту мира, не будет производиться оружие, не будут полигоны, не будут люди учиться больше воевать. Пророк Михей говорит в 4 главе, в 4 стихе, что каждый будет жить в довольстве и будет жить под своей смоковницей и жить под своей виноградной лозой. Вот это выражение «жить под смоковницей» или «под своей виноградной лозой» это на еврейском языке обозначает «мир и благоденствие». То есть сам посадил, сам вырастил и сам пожинай эти плоды и вместе с друзьями сиди и отдыхай. Не будет этих богатых и бедных. Не будет этих классовых проблем. А у Иисуса Христа люди будут одинаковые. Ведь богатых и бедных не делает Бог. Это именно со временем люди сделали все это. И в то время люди будут равные друг перед другом и равные перед Богом. И благосостояние народа из-за того, что нету войн и что будут хорошие условия климата, об этом мы еще скажем, намного повысится. Но благосостояние людей будет зависеть от ихнего отношения к Богу. Будут они иметь страх Божий или нет? Ведь царствует теперь Иисус Христос. Если сатана когда-то сказал Христу, что я эти богатства даю кому хочу, и сегодня оно часто бывает так, кто больше обманывает, тот богатеет, в то время так не будет, а будут другие критерии или в другой зависимости будут люди. И об этом сказал Захария в 14 главе, в 16 и 17 стихах. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваову, и для празднования праздника кущей. И будет, если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю, Господу Саваову, то не будет дождя у них. Тогда придется посылать свои делегации всем народам земли в Иерусалим. Тогда там, на празднике Кущи, соберутся представители всех народов для того, чтобы в храме благодарить Господа Бога за урожай. А если не пойдут, то в следующем году не будет урожая. Поэтому Господь заставит людей верить в Его имя, служить Ему, слушаться Его и жить так, как хочет этого Он. И в это время правда, мир, справедливость и братство...